124. 24 февраля 1916 года. Дорогой малыш, не могу выразить, как я рад, что скоро увижу тебя. Мысль об этом вытеснила из моей головы все прочие, и хотя обстоятельства изменились, я буду так же рад вновь оказаться рядом с тобой, как в первый раз. Вот уже месяц я считаю дни, и все-таки это кажется мне нежданным счастьем. Но надо быть благоразумным и не забывать, что отпуска могут приостановить. Весьма возможно, что немцы пойдут в наступление. Это вызовет переброску войск и приказ отменят.